Глава 11. Озеро. В середине дня они внезапно вышли на берег лесного озера. Леона ахнула и остановилась. Алекс и сам присвистнул от удивления. Пейзаж впечатлял красотой. Озеро было идеально круглым. Словно столетия назад некий волшебник нарисовал его гигантским циркулем прямо на земле. В безветренный день ничто не тревожило эту зеркальную голубую гладь. Дорога подступала к берегу озера, огибала его и уходила дальше в лес. Берега устилал настоящий ковер из густой невысокой травы. Лучшего места, где расположиться на отдых и обед, нельзя было и придумать. Они расстелили одеяло на берегу, прямо на травянистом ковре. Алекс вытащил еду из мешка, чтобы оценить запасы. Кусок сыра и всего 6 лепешек. Это, конечно, даже ему одному мало для хорошего обеда. А ведь надо еще и на ужин что-то оставить. Кто знает, дойдут ли они к ужину хоть до какого-нибудь человеческого жилья. Алекс еще раз все взвесил, и 2 лепешки отправились обратно в мешок. Остальное они втроем проглотили почти мгновенно. Ну, то есть он сам и проглотил, если говорить на чистоту. Леона, по своему обыкновению, обошлась половинкой, а гном и вообще крошками питается. У маленького роста есть свои преимущества, как ни крути. Впрочем, последние несколько часов Алекс чувствовал себя таким счастливым, что не мог всерьез переживать из-за пустяков. Он ходил по краю и прекрасно осознавал это. Контроль трещал по швам, а преодолевать проклятые чары стало еще труднее. Сегодня утром он набросился на Леону с самыми однозначными намерениями, а сам толком не проснулся и даже не понял, как это у него получилось. Потом они поссорились, потому что он баран, а дальше ему только и оставалось, что бегать по лесу и трястись от страха за свое личное рыжее наказание. В конце концов, она нашлась, а волка он, бала предкам, пристрелил быстрее, чем воображение успело нарисовать хотя бы одну картинку со стекающей кровью Леоной. И вот тут-то его самоконтроль подвергся такому испытанию, которому не подвергался еще никогда. Потому что Леона его простила и больше не отталкивала. И это ощущалось как праздник, как торжество, как солнечные лучи, пробивающиеся сквозь тучи, как первые зеленые ростки после зимы. Это было счастье. Навеянное чарами? Да, возможно, но отказываться от счастья он не хотел. Алекс полагал, что ему хватит сил остановиться на краю и не шагнуть в пропасть. Всего через пару дней они доберутся до Лотариса, и он изложит, наконец, свою просьбу высшей фее. Он скажет самой могущественной фее Латерлеста: «Избавь меня от этих чувств навсегда». Будет ли он при этом испытывать сожаление, боль разлуки? Ну, кто знает. Алекс знал только, что изложит свою просьбу твердым голосом. Ему по-прежнему надо успеть отыскать свою единственную раньше, чем начнется проклятый бал. А значит, от Леоны и от этих нежданных, запутанных отношений предстоит отказаться. Зато впереди еще пара дней, чтобы побыть счастливым. Ему это очень нужно, побыть счастливым, прежде чем судьба разведет их с Леоной в разные стороны. Леона лежала на животе, подперев подбородок ладонью, и смотрела на озеро. Алекс сидел рядом и тоже смотрел на озеро, а время от времени на Леону. Мелкий спал. «Уже скоро мы доберемся до столицы», — сказал Алекс. «Через день или два», — согласилась Леона. «Что собираешься делать?» — спросил он. «Потом, когда фея избавит тебя от дара. Еще не думала?» «Думала, конечно». «Поедешь в Мериньон к родителям?» «Нет, я это сирота». «О, прости. А с кем ты жила в Мериньоне?» «Я выросла в доме у дяди Стефана. Он старший брат отца». «Нет, туда я не вернусь. Лучшее, что меня ждет в Мериньоне, место гувернантки. Лучшее? Но ведь ты можешь выйти. Ляпнул и даже похолодел. Даже дыхание перехватило. Казалось бы, он знает про чары. Знает, что на самом деле его не должен волновать ее ответ. А все равно так страшно услышать. Замуж? Да, собираюсь. Да, скоро выйду. Еще в Мериньоне я приняла предложение от одного замечательного, умного, богатого, красивого, страстного, заботливого, чудесного. Замуж? Фыркнула она. Нет, не собираюсь. Он тихонько выдохнул и разжал кулаки. И только потом спросил. Почему? Ты красавица. Я бесприданница, резко ответила Леона. Меня замуж никто не возьмет. Алекс недоверчиво хмыкнул. А потом понял. Она не шутит. До сих пор ему и в голову не приходило, что у Леона могут быть финансовые затруднения. Бесприданница. Значит, родители не оставили ей наследство. Вообще ничего. Как же он сам не разглядел, что девушке нужна помощь? Да, с одной стороны, она не казалась нуждающейся. Да, на ней была дорогая одежда. Мужская, но дорогая же. А ее рыжий конь стоил немало золотых монет. Уж Алекс разбирался в лошадях. С другой стороны, он видел, какую дешевую она выбирает еду. И ничего не покупает в дорогу, а только грызет сухари. А вчера вечером она передала ему свою последнюю медную монетку. И он снова не придал значения. Ну что за баран? Леона словно догадалась, о чем он думает. «Дядя Стефан дал мне с собой денег на дорогу», — объяснила она. «Но пришлось крупную сумму заплатить фее Виолет, иначе у меня не было ни шанса доехать до столицы». Алекс кивнул. Он уже слышал рассказ о жадной фее от Рослика. «И что теперь?» — спросил он. «Денег на обратную дорогу у тебя не осталось. Да ты и возвращаться не хочешь. Где будешь жить?» «В Латарисе», — уверенно проговорила Леона. «Я всегда хотела жить в столице». Она помолчала, потом добавила уже менее уверенным голосом. «Я надеялась открыть цветочную лавку. У нас в Мериньоне была чудесная цветочная лавка на главной площади. В детстве я часто бегала туда. Хозяйка учила меня составлять букеты. Это так здорово. Целый день возиться с цветами». «Без денег ты не сможешь ничего открыть», — Алекс нахмурился. «Напишешь дяде? Даст он тебе еще?» «Нет», — Леона вздохнула. «В прошлый раз он и так уже дал больше, чем рассчитывала. Ничего страшного, как-нибудь сама». «Я помогу», — хотел прокричать Алекс. «Тебе не придется все делать самой. Я позабочусь о тебе». «Нет, он не стал ничего говорить». Леона бы оскорбилась. Она ни за что бы не взяла подачку. Алекс слишком хорошо это понимал. Но ничего, выход найдется. Его рыжее наказание не будет нищенствовать. Он не допустит. И дело не в том, что на него так влияет магия. Страсть исчезнет, когда высшая фея избавит Леона от дара. Но разве после этого она не останется все той же Леоной, чудесной девушкой, которая нуждается в его помощи. Духи предков. Конечно, он поможет. «А ты живешь в столице?» – вдруг спросила она. Леона повернулась на бок, положила руку под голову и улыбнулась. Алекс тоже улыбнулся. Не было ничего прекраснее, чем тот факт, что теперь они часто улыбаются друг другу. «Нет, не живу», – сказал он. «Я жил там, когда учился в военной академии. А сейчас даже бываю редко, хотя у родителей в столице свой дом. Он пустует, и они бы не возражали, если бы я там поселился. Только вот я последние лет 10 живу в Мериньоне». «Правда?» – Леона быстро села, выпрямилась, задумчиво на него посмотрела. «Ты учился в военной академии, а сейчас ты возглавляешь гарнизон?» «О! Когда я была совсем маленькой, я тоже жила в гарнизоне на восточной границе Латерлеста, но я почти ничего не помню. Помню только, что меня все любили. А почему ты там жила? Удивился Алекс. Ну, мой отец тоже был стражем границы и начальником гарнизона. И однажды случилось нападение дикарей. Форт не выстоял. Подкрепление слишком поздно пришло. Родители погибли. Меня забрал к себе дядя Стефан. «Погоди!» – прохрипел Алекс. В горле внезапно пересохло. «Но ведь обычно возглавлять гарнизоны назначают крылатых. Разве твой отец был крылатым?» Алекс смотрел на нее, почти не дыша. За секунду в голове пронесся целый ураган мыслей. «Полукровка? Ну пусть будет полукровкой, не страшно. Лишь бы хоть капля драконьей крови. Он бы признал ее парой. Да, прямо сейчас, у духи предков. Что если его чувства к ней, его желание, что если все это не из-за дара глупой феи? О, как было бы дракону?» Она явно растерялась. «Ну что ты, конечно, нет. Он получил повышение за хорошую службу. Людей тоже назначают старшими офицерами. Не так уж и редко. Хотя... нет, все-таки редко. Разве ты не слышал никогда?» Алекс едва не хлопнул себя ладонью по лбу. «Конечно, он слышал. Конечно, назначают. Вот же идиот, так обрадовался. Драконья кровь, ха-ха. В маленькой хрупкой девушке. Да она на голову ниже любой драконицы. Идиот, просто сказочный идиот». Неизвестно, догадалась ли Леона, о чем он думал, или это великое разочарование ему все-таки удалось от нее скрыть. В любом случае, разговор надо было срочно перевести на другую тему. «Кстати, ты бывала в столице раньше?» Глупый вопрос, и так ясно, что не бывало. Но ничего умнее он придумать не успел. «Нет», — Леона улыбнулась и покачала головой. «О, тогда Латарис тебя впечатлит. Очень большой и красивый город. Пожалуй, слишком большой, чтобы я хотел в нем жить. Зато там замечательно отдыхать. Столько всего». «Ты, наверное, ехал отдыхать?» – спросила Леона. «Ну, я…» – Алекс замялся. Посвящать ее в свои проблемы не хотелось. С другой стороны, и врать не хотелось. Язык не поворачивался врать, когда Леона смотрела на него с такой теплотой и таким доверием. «Я ехал на королевский бал». Он сообразил, наконец, что не обязательно вдаваться в подробности. Все крылатые и их жены получили приглашение. Я не любитель балов, но отказаться было нельзя. «А мне кажется, это интересно», – пробормотала Леона. «Я бы не стала отказываться». Он скрипнул зубами. «Жаль, что Леона не полукровка. Он бы немедленно на ней женился и пошел бы с ней вместе на проклятый бал и приставил ее королю. Кстати, на бал надо еще успеть», – буркнул он. «А сколько осталось?» 3 дня. «Мне кажется, ты успеешь», – Леона задумалась, потом добавила. «Наверное, мы будем в Латарисе завтра к вечеру или послезавтра». «Да, завтра или послезавтра, если верить бородатому мужику, который нас подвозил. Ну и есть хорошие новости. Сила Ши немного восстановилась. Еще чуть-чуть, и можно будет...» «О нет!» – расхохоталась Леона. «Не хочу я больше летать». Алекс и сам рассмеялся, и тут же схватил ее за плечи и притянул к себе. «Я никогда бы тебя не уронил», – ответил он, став сразу серьезным. Леона перестала смеяться, бросила на него взволнованный взгляд и закусила губу. Алекс, конечно, уставился на ее губы. Такие желанные. Он помнит, какие они на вкус. Он целовал ее раньше. Это было... «Пресвятые духи, немедленно отвлечься!» Мне тут пришла в голову одна идея, пробормотал он. «Может, искупаемся?» «А? Как?» Растерянно спросила она. «По очереди», — Алекс улыбнулся. «Обещаю не подглядывать». Щеки Леона порозовели, но она кивнула. Наверное, ей тоже хотелось смыть с себя дорожную пыль. Мысль и в самом деле была хорошей. Алекс объявил, что пойдет первым, Надо проверить, не глубоко ли тут. Нет ли острых камней и прочих опасностей для девушки. А заодно охладить голову, а то чересчур распалился. Впрочем, об этом он говорить не стал. Леона, как только он начал снимать с себя рубаху, отвернулась, села спиной к воде. Алекс плавал на середину озера, пару раз нырнул и поплыл обратно. Вода оказалась чудесной, а из озера можно было бы не вылезать весь день. Но Леона ведь тоже хочет искупаться. Он выбрался на берег, попрыгал, помахал руками, чтобы быстрее обсохнуть, и снова натянул штаны. Рубаху пока не стал. Во-первых, неудобно, во-вторых, надо получше высохнуть. А в-третьих, он давно в курсе, что без рубахи производит на девушку сногсшибательное впечатление. Каждый раз этот факт вызывал у него прилив мужской гордости, хоть и было ясно, что Леона в своем любопытстве не признается ни за что. Добравшись до одеяла, он упал на спину и широко улыбнулся. Леона покосилась на его голую грудь, в очередной раз покраснела и вскочила на ноги. Проснулся мелкий, сел и принялся тереть глаза. «Не понимаю, что за удовольствие мокнуть в противной холодной воде?» – пробурчал мелкий. «Я бы даже за целый золотой не пошел». «За целый золотой ты бы бегом побежал», – усмехнулся Алекс. Он закинул руки за голову и перевел взгляд на Леону. «Не слушай его, водичка отличная. И дно хорошее. Ты ведь умеешь плавать?» «Ну да, умею», – она кивнула. «Меня еще в детстве Марк научил». Алекс скрипнул зубами. Быстро сел, выпрямил спину, нахмурился. Вот зачем надо было вспоминать недоумку на букву «М»? «Я немного сомневаюсь в учительских талантах господина Вальенте», сказал он ровным голосом, не желая огорчать Леону. «Поэтому прошу тебя, держись поближе к берегу». «Да не утону», рассмеялась она. «И Марк, между прочим, прекрасный учитель. А ты отвернись и не смотри, мне раздеться надо». Алекс пожал плечами и отвернулся. Какое счастье, что он эту сволочь больше никогда не встретит. И что избавиться от ревности, как только высшая фея избавит Леону от чар. А потом Леона может хоть замуж за Марка Вальенте выходить. Это уж не будет иметь никакого значения. Наверное, не будет. «Наша красотка идет к озеру», — сообщил тем временем гном. «А ты не подглядывай», — рыкнул на него Алекс. «Это тебе нельзя подглядывать, а мне можно», — огрызнулся гном. «К тому же я не подглядываю, а присматриваю. Вдруг тонуть начнет. Как ты об этом узнаешь, а?» В общем-то, мелкий рассуждал разумно. Что если она и правда тонуть начнет? Ну какой из недоумка учитель? Алекс не выдержал, украдкой посмотрел назад. Он едва не ослеп. Леона успела зайти в озеро по щиколотку. Солнечный свет окутывал обнаженную фигуру. Сегодня Алекс лишь слегка оценил ее на ощупь, но вот так, собственными глазами, увидел впервые. Его личное рыжее наказание. Его рыжее наваждение. Йереми. Она стояла на одной ножке, а руки для равновесия развела в разные стороны. Рыжие волосы горели огнем. Второй ногой она бултыхала в воде. Брызги целыми стаями разлетались вокруг, сверкая и искрясь на солнце. О, духи предков! О, пресветлые духи предков! Дайте сил! Никогда еще Алекс не видел более прекрасного зрелища. Никогда еще он не видел более совершенной женской фигуры. Да, разумеется, он понял давным-давно, что эта девушка – само совершенство. Да, воображение рисовало ему. И не только со спины, но одно дело воображение и совсем другое. Он зажмурил глаза, отвернулся, схватился руками за голову и застонал. «Эк тебя корежит!» – пробормотал рослик. Алекс глубоко вздохнул, выдохнул, еще вдох, выдох, еще. Надо успокоиться. Надо успокоиться. Вдох, выдох. Очень глубокий вдох. Только вот оживления в штанах ему сейчас и не хватало. Старая дура-фея, будь она проклята! Вдох, выдох, вдох. Ну что за больная мысль? Подглядывать за девушкой, которую хочешь просто безумно, которую никогда не сможешь сделать своей. Вдох, выдох. О, если бы можно было сделать ее своей. Если бы только можно было. Но от поисков истинной пары пришлось бы отказаться. Да, если он откажется, если откажется, тогда Леона будет его. Вдох, выдох. Никаких Марков, никаких Габриэлей. Он бы взял ее прямо сейчас. Раздеться и войти в воду. Подхватить сокровище на руки. Сделать ее своей прямо сейчас. Всего лишь похоронить мечту. Стать огнедышащим. Алекс брякнулся на живот. Уткнулся лбом в одеяло. Баран. Баран, ну что за баран? Значит, всего-то и надо похоронить мечту? Твою мать. Как он мог вообще такое подумать? Пара дней, чтобы побыть счастливым? Нет, нет. Больше ни секунду. Нет. С Леоной сближаться нельзя. Совсем нельзя. Красиво плывет, сообщил Рослик. Смотреть приятно. А ты не смотри, тебе нельзя. Мелкий, прохрипел Алекс. Ты приглядывай за ней. Говори, что происходит. Если покажется, что она нырнула, перебил его гном. Что-то долго не выныривает. Алекс мгновенно подскочил и обернулся. А, все-таки вынырнула, добавил гном. Но Алекс уже и сам увидел, что Леона вынырнула. От берега она была недалеко и сразу встретилась с ним взглядом. Духи предков. Теперь еще и объяснять, зачем он на нее пялился. Алекс упал обратно на одеяло и сжал кулаки. Да будь оно все проклято!